Часть третья. Вопросы жизни и смерти. Глава 13. Cloud Gap. Отделение почтовой службы EZ располагалось в придорожном торговом центре между кафе Starbucks и магазином автомобильных запчастей O'Reilly. Ворон вошел туда вскоре после 10 утра, предъявил удостоверение личности на имя Генри Ротмана, расписался в получении посылки размером с обувную коробку и вернулся, зажав полученное под мышкой. Несмотря на работающий кондиционер, Виннебаго пропал болезнью Барри, но они уже привыкли к этому запаху и едва ли замечали его. Отправителем посылки значилась компания, производившая сантехническое оборудование — из Флашинга в штате Нью-Йорк. Компания действительно существовала, хотя к посылке не имела ни малейшего отношения. Ворон, Змеючка и Джимми-счетовод смотрели, как орех с помощью швейцарского армейского ножа срезает упаковочную ленту и открывает коробку. Изнутри он вытащил защитную полиэтиленовую упаковку и двойной слой ваты. Внизу, в пенопластовом гнезде, покоилась большая безымянная бутыль с соломенного оттенка жидкостью, 8 шприцев, 8 дротиков и пневматический пистолет для них. «Мать твою за ногу! Этого хватит, чтобы уложить целый класс!» — восхищенно сказал Джимми. «Роуз очень серьезно относится к этой маленькой Чигуита», — пояснил Ворон, вынул пистолет, осмотрел и положил на место. «И нам лучше относиться к ней так же». «Ворон», — позвал Барри сдавленным хриплым голосом, — «подойди сюда». Оставив коробку на попечении грецкого ореха, Ворон подошел к потному человеку на койке. Все тело Барри испещряли сотни ярких красных пятен, опухшие глаза превратились в щелочки, а волосы прилипли ко лбу. Ворон буквально чувствовал исходивший от него жар, но китаец был намного сильнее дедушки Флика. Он все еще не начал выпадать из цикла. «Как вы там, ребята?» — спросил Барри. «Ни у кого пока не поднялась температура. А пятна?» «Мы в полном порядке, не думай о нас. Ты нуждаешься в отдыхе. Постарайся-ка лучше заснуть. Успею выспаться, когда подохну, а я еще жив». Покрасневшие глаза Барри блеснули. «Я засек ее». Ворон импульсивно схватил его ладонь, напомнил себе непременно вымыть руки с мылом, потом усомнился в целесообразности этого. Они дышали одним с ним воздухом и по очереди помогали ему добраться до унитаза. «Так ты теперь знаешь, которая из трех девиц нам нужна? Можешь назвать имя?» «Нет». «Она знает, что мы едем за ней?» «Нет. Перестань мучить меня вопросами и просто дай рассказать, что мне известно». «Она думает о Роуз. Так я ее и засек. Но только она не называет Роуз по имени. Для нее это женщина в шляпе с одним длинным зубом». Барри отвернулся и откашлялся в пропитанный мокротой носовой платок. «Девчонка очень боится ее». «И не зря», — мрачно сказал Ворон. «Что-нибудь еще?» «Сэндвичи с ветчиной. Фаршированные яйца». Ворон ждал пояснений. «Я пока не до конца уверен. Кажется, она планирует отправиться на пикник. Вероятно, с родителями. И они хотят поехать... Это странно. Хотят поехать на игрушечном поезде». Барри нахмурил брови. «На каком еще игрушечном поезде? Откуда? Куда?» «Не знаю. Подъедем ближе, и я смогу все выяснить. Уверен, что смогу». Ладонь Барри повернулась в руке Ворона и с неожиданной силой сжала ее. «Она ведь может помочь мне, папаша. Если я продержусь, а вы ее захватите, а потом подвергните пыткам, чтобы извлечь немного пара. Тогда, быть может...» «Все может быть», — кивнул Ворон, но, опустив глаза, вдруг увидел на мгновение кости в скрюченных пальцах Барри. В ту пятницу Абра вела себя в школе необычайно тихо. И хотя ее всегда отличали подвижность, разговорчивость и веселая общительность, никого такая метаморфоза не удивила. Утром ее отец позвонил школьной медсестре и попросил передать учителям, чтобы те не слишком наседали на дочь. Абра рвалась на занятия, но накануне они получили очень плохие новости о состоянии здоровья ее прабабушки. «И она очень переживает», — подчеркнул Дэйв. Медсестра заверила, что все прекрасно понимает и передаст. На самом деле странности в поведении Абры объяснялись ее попытками сконцентрироваться так, чтобы в одно и то же время присутствовать в двух разных местах. Это было все равно, что одновременно хлопать себя по голове и гладить по животу. Поначалу трудно, а когда попрактикуешься, никаких проблем. Часть ее должна была оставаться физически внутри тела, отвечая иногда в классе на какие-то вопросы. Обычно Абра тянула руку, чтобы выйти к доске, но сегодня раздражалась, когда вызывали именно ее, сидевшую тише воды ниже травы, беседуя за обедом с подругами и отпрашиваясь у преподавателя физкультуры Ренни, чтобы пойти в библиотеку. «У меня сегодня живот болит», — заявила она, что означало «у меня месячные». Столь же тихо она вела себя и в гостях у Эммы после школы, но здесь проблем не возникало. Эмма была из семьи книгачеев и сейчас в третий раз перечитывала «Голодные игры». Когда с работы вернулся мистер Дин, он попытался вовлечь Абру в беседу, но быстро оставил эту затею и уткнулся в последний выпуск «Экономиста». Абра отвечала на вопросы неохотно и односложно, а миссис Дин одарила мужа предостерегающим взглядом. Абра смутно запомнила, как Эмма отложила книгу и предложила ненадолго выйти на задний двор, но по большей части ее сознание находилось в голове Дэна. Она смотрела на все его глазами, через его руки осязала рычаги управления маленьким локомотивом Хелен Ривингтон, ощущала вкус сандвича с ветчиной, который он ел, и лимонада, который пил. Когда Дэн обращался к ее отцу, с ним на самом деле разговаривала Абра. А что же доктор Джон? Он ехал в самом хвосте поезда, и потому доктора Джона как бы и не было вовсе. В кабине оставались только они двое. Отец с дочерью, которых сблизили печальные известия о Момо и которые стремились найти утешение друг в друге. Иногда она начинала думать о той женщине в шляпе, которая замучила мальчика-бейсболиста до смерти, а потом слизывала его кровь своим искаженным жадным ртом. С этим Абра ничего не могла поделать, но считала, что едва ли приносит такими мыслями вред. Если Барри проникнет в ее сознание, страх перед Роуз покажется ему весьма естественным. Она догадывалась, что едва ли смогла бы обвести вокруг пальца этого человека-локатора из истинного узла, будь он здоров, но болезнь окончательно подкосила его. Он не знал, например, что ей известно имя Роуз. Он не задался вопросом, почему девочка, которая сможет получить водительские права не раньше 2015 года, управляла поездом игрушечного городка и вела его через лес к западу от Фрейзера. А если задался, то, видимо, решил, что поезд вообще не нуждался в машинисте. Он думает, что поезд — это игрушка. Скрэбл? А? Что ты сказала? Она посмотрела на Эмму, не сразу сообразив, где находится. Затем увидела в своих руках баскетбольный мяч. Ах да, задний двор, они кидают мяч в кольцо. Я спросила, не хочешь ли ты поиграть со мной и с мамой в скрэбл. Тут жуткая скукотища. Ты выигрываешь, да? Все три партии. Где ты вообще витаешь? Извини, просто я очень волнуюсь из-за Момо. Скрэбл — отличная идея. Идея действительно оказалась как нельзя кстати. Эмма и ее матушка были самыми медленными игроками в галактике и начали бы громко возражать, предложи им кто-то ставить таймер. Это дало бы Абри возможность как можно реже мысленно возвращаться сюда. Барри был болен, но не мертв. Если бы до него дошло, что Абра занимается телепатическим раздвоением личности, последствия могли оказаться катастрофическими. Он мог вычислить, где она находится на самом деле. Теперь уже недолго. Уже скоро они сойдутся. Боже, сделай так, чтобы все прошло хорошо. Пока Эмма расчищала стол в подвальной комнате отдыха, а миссис Дин устраивала игровую доску, Абра извинилась и пошла в туалет. Ей в самом деле туда хотелось, но сначала она воспользовалась случаем и быстро забежала в гостиную, чтобы посмотреть в полукруглое окно на улицу. Пикап Билли был припаркован на противоположной стороне. Он заметил шевеление штор и поднял большой палец. Абра ответила ему тем же. А затем та малая часть ее существа, которая оставалась здесь, зашла в ванную, в то время как основная продолжала сидеть в кабине Хелен Ривингтон. «Мы устроим пикник, вкусно поедим, уберем за собой мусор, полюбуемся закатом и отправимся в обратный путь. Поедим, уберем, полюбуемся на закат, а затем...» Неожиданно нечто неприятное ворвалось в ее мысли, причем с такой силой, что голова Абры откинулась назад. Мужчина и две женщины. На спине мужчины был вытатуирован орел, а у женщин татуировки красовались ниже пояса. Абра легко их разглядела, потому что все трое были обнажены и занимались сексом рядом с бассейном под глупое старомодное диско. Женщины фальшиво стонали от наслаждения. На что, черт возьми, она наткнулась? Шок от того, что вытворяли эти люди, нарушил хрупкий баланс, и на секунду Абра целиком оказалась в одном месте — в доме Динов. Она осторожно взглянула еще раз и заметила, что происходившее у бассейна казалось несколько размытым, неестественным, почти призрачным. Но почему? Откуда эта нерезкость? Потому что Барри сам уже почти превратился в призрак и не хотел смотреть, как люди занимаются сексом у... Эти люди вовсе не у бассейна, они в телевизоре. Знал ли Барри китаец, что она наблюдает, как он смотрит на видео какой-то порнографический фильм? Он сам и все остальные. Абра не была уверена, хотя сомневалась в этом. Но они не исключали такой возможности. О да, если бы она проникла в сознание Барри, они попытались бы вывести ее из равновесия, заставить уйти или выдать свое присутствие. А может, и то, и другое вместе. «Абра!» — донесся до нее голос Эммы. «Мы готовы!» «А мы уже играем, причем в гораздо более опасную игру, чем Скрэбл». Нужно было восстановить равновесие и как можно быстрее. Забыть о порнографии и паршивом диско. Она ехала в маленьком поезде. Она управляла маленьким поездом. Это устроили специально для нее. Она получала удовольствие. «Мы устроим пикник. Вкусно поедим, уберем за собой мусор, полюбуемся закатом и отправимся в обратный путь. Я все еще побаиваюсь женщины в шляпе, но не очень, потому что меня нет дома. Я еду в Клауд Гэп со своим папой». «Абра, ты что, провалилась?» «Уже иду!» — откликнулась она. «Только вымою руки!» «Я со своим папой. Я со своим папой, вот и все». Посмотрев в зеркало, Абра прошептала: «Держи эту мысль». За рулем кемпера сидел Джимми-счетовод, когда они заехали в зону отдыха Бреттон-Вудс, расположенную совсем рядом с Энистоном, городом, где жила девочка, создававшая столько проблем. Но только ее там не было. По словам Барри, сейчас она находилась во Фрейзере, другом небольшом городке к юго-востоку от Энистона. Отправилась на пикник с отцом. Старается спрятаться. Однако ей это не поможет. Змеючка вставила в DVD-проигрыватель первый диск под названием «Приключения Кенни у бассейна». Если девчушка подсматривает за нами, то получит небольшой жизненный урок. Усмехнулась она и нажала кнопку воспроизведения. Орех сидел рядом с Барри и вливал в него сок. По возможности. Барри начал выпадать из цикла. Он уже не воспринимал ни сок, ни «менаж а троа», то есть любовный треугольник, рядом с бассейном. А на экран смотрел только потому, что таковы были полученные им инструкции. Каждый раз, когда тело Барри вновь обретало полноценную форму, его стоны делались громче. «Ворон!» — позвал он. «Подойди ко мне, папаша!» Ворон подскочил и отодвинул локтем грецкого ореха. «Склонись ближе!» — прошептал Барри. И после некоторого колебания ворон выполнил просьбу. Барри открыл рот, но следующий цикл начался прежде, чем он смог заговорить. Его кожа приобрела молочный оттенок, потом истончилась до прозрачности. Ворон видел его стиснутые зубы, глазницы, в которых держались полные боли глаза, и самое ужасное — темные извилины мозга. Он ждал, держа руку, которая была уже не рукой, а сплетением костей, словно откуда-то издалека доносились омерзительные, нескончаемые звуки диска. «Они снимались под наркотой», — подумал Ворон. «Иначе трахаться под такую музыку невозможно». Медленно, очень медленно Барри-китаец вернулся. На этот раз он даже не застонал, а вскрикнул. Лоб его покрывал пот, заливавший красные пятна, ярко-алые, словно капли крови. Барри облизал губы и сказал: «Слушай меня внимательно». И ворон стал слушать. Дэн сделал все от него зависевшее, чтобы очистить сознание и дать Абри возможность войти в него. Он так часто водил риф в Cloud Gap, что теперь это получалось почти автоматически. Джон ехал сзади на площадке служебного вагона и вез оружие — два автоматических пистолета и охотничью винтовку Билли. С глаз долой, из сердца вон. Или почти. Полностью забыться не всегда получается даже во сне, а присутствие Абры было таким мощным, что немного пугало. Дэн даже подумал, что если она пробудет у него в мозгу достаточно долго и с такой же интенсивностью, то его любимым занятием может стать поход по магазинам за модными сандалиями и подходящими к ним аксессуарами. Плюс любовь к мальчикам из группы «Здесь и сейчас». Немного помогало то, что в самый последний момент по ее настоянию Дэн взял с собой попрыгунчика, старого плюшевого кролика. «Это позволит мне лучше сосредоточиться», — сказала Абра, не имея ни малейшего понятия, что недочеловек по имени Барри Смит полностью бы ее понял. Он научился этому приему у дедушки Флика и много раз пускал его в ход. Также помогал и поток семейных историй, которым разразился Дэйв Стоун. Большинство из них Абра слышала впервые. И все равно Дэн сомневался, что их хитрость сработала бы, если бы тот, кому поручили разыскать Абру, не заболел. «А остальные владеют даром локации?» — спросил он. «Женщина в шляпе могла бы сделать это через полстраны», — ответила Абра. «Но она не вмешивается». Ее лицо снова исказило не слишком приятная зубастая улыбка, заставившая девочку казаться намного старше своего возраста. «Роуз тоже боится меня». Впрочем, присутствие Абры в голове Дэна не было непрерывным, Иногда он ощущал, как она покидала его сознание и отправлялась в другую сторону, чтобы с величайшей осторожностью прощупать мысли того, кто сделал когда-то большую глупость, примерив бейсбольную перчатку Брэдли Тревора. Она рассказала, что они сделали остановку в Старбридже. Дэн сразу понял, что речь идет о Старбридже. А потом уже не возвращались на магистрали, двигаясь по второстепенным дорогам в сторону ярко пылавшего сигнала сознания Абры, который та подавала намеренно. Чуть позже они пообедали в придорожном кафе, никуда не торопясь, словно продлевая удовольствие в предчувствии близкого окончания путешествия. Они знали, куда она направляется, и ничего не имели против, потому Клауд Гэп был подходящим для них уединенным местом. Им казалось, что она сама облегчает их задачу. Но чтобы добыть эту информацию, Абре приходилось действовать деликатно и тонко, словно проводить нейрохирургическую операцию с помощью телепатического лазера. Правда, случился и весьма неприятный момент, когда перед мысленным взором Дэна вдруг возникли откровенно порнографические образы, какой-то групповой секс у бассейна, но они почти сразу померкли и пропали. Он предположил, что случайно залез в подсознание Абры, где, если верить доктору Фрейду, часто гнездятся самые грубые и примитивные наши мысли. Об этой ошибочной гипотезе ему еще предстояло пожалеть, но Дэн ни в чем себя не винил. Он научился не влезать в самые интимные помыслы других людей. Дэн вел поезд одной рукой, другая лежала на потрепанном плюшевом кролике, которого он держал на коленях. Густой лес, начинавший полыхать осенними красками, тянулся по обеим сторонам узкоколейки. Справа от Дэна, на так называемом кондукторском месте, не умолкал Дэйв, рассказывавший дочери семейные анекдоты и невзначай вытащивший из шкафа по меньшей мере один скелет. «Когда вчера утром позвонила твоя мама, то сообщила мне, что в подвальном складе у Момо хранится сундук. Он помечен именем Алессандра. Ты же знаешь, кто это?» «Да, бабушка Сэнди», — ответил Дэн. Господи, даже его голос звучал выше и моложе. «Совершенно верно. Но есть нечто, чего ты, скорее всего, не знаешь. Если это так, я тебе ни о чем не рассказывал. Идет?» «Договорились». Дэн почувствовал, как в нескольких милях отсюда губы Абры скривились в улыбке. Перед ней лежали буквы из скребла. Спордла. «Твоя бабуля Сэнди училась в университете штата Нью-Йорк в Олбани, а практику проходила учительницей в какой-то школе, то ли в Вермонте, то ли в Массачусетсе, то ли в Нью-Гэмпшире, я не помню. Но не прошло и половины из 8 недель, как она вдруг почему-то бросила учебу, хотя какое-то время еще прожила в том же месте, вероятно, перебиваясь случайными заработками, вроде официантки. А уж как она любила концерты и всевозможные вечеринки! Она, что называется...» Любила повеселиться. Это заставило Абру подумать о трех сексуальных маньяках у бассейна, кривлявшихся под замшелую мелодию диска. Фу! До чего же странными могли быть представления людей о том, что такое «повеселиться». «Абра!» — голос миссис Дин. «Твой ход, солнышко!» Если это затянется, у нее случится нервный срыв. Насколько легче было бы ей сейчас одной дома, чтобы никто не беспокоил. Она попыталась предложить такой вариант отцу, но тот и слушать не захотел, пусть даже под охраной мистера Фримана. Она использовала уже лежавшую на доске букву «Л», чтобы получилось слово «доллар». «Так я и знала. Вот уж спасибо, подруга, испортила мое слово», — сказала Эмма. Она придвинула доску к себе и стала изучать ее с таким напряженным вниманием, словно готовилась к выпускному экзамену. Это продлится 5 минут не меньше, а то и все 10, после чего Эмма выложит что-нибудь совсем простенькое, типа «лама» или «долг». Абра вернулась в риф. Рассказ отца заинтересовал ее, хотя она знала обо всем этом куда больше, чем он догадывался. «Абби, ты меня...» «Абби, ты меня слушаешь?» «Конечно», — ответил Дэн. «Мне просто пришлось ненадолго отвлечься, чтобы сделать ход в игре. Это очень занятно. Так вот, Момо тогда жила на Манхэттене, а когда Алессандра навестила ее в июне, то была беременна. Мамой? Именно так, Аббаду. Значит, мама — внебрачный ребенок?» Она изобразила чрезвычайное удивление и, возможно, немного переиграла. Дэн, находившийся в странной позиции человека, одновременно участвовавшего в разговоре и подслушивавшего его, осознал нечто, показавшееся ему трогательным и умилительно комичным. Абра прекрасно знала, что ее мать родилась вне брака. Люси сама рассказала ей об этом около года назад, и сейчас Абра, как это ни странно, защищала неведение своего отца. «Так и есть, милая. Но ведь это не преступление. Просто некоторые люди, я даже не знаю, как сказать, не понимают этого. У любого семейного древа бывают весьма необычные ответвления, и я не вижу причин скрывать это от тебя. Бабушка Сэнди погибла через пару месяцев после рождения мамы, так? В автомобильной аварии?» «Да. В тот день Момо сидела с Люси. Закончилось тем, что она ее и вырастила. Вот почему они всегда были очень близки, а твоя мама так огорчилась, когда Момо состарилась и начала сильно болеть. А кто тот мужчина, от которого забеременела бабушка Сэнди? Она рассказывала о нем?» «Это интересный вопрос», — ответил Дэйв. «Если Алессандра и призналась в этом Момо, та сохранила секрет». Он вытянул руку. «Смотри, милая, мы почти приехали». Они проехали указатель. Cloud Gap, зона отдыха, 2 мили. Команда Ворона остановилась в Эннистоне, чтобы заправить Виннебаго, но сделала это в самом начале Мейн-стрит, то есть по меньшей мере в миле от Ричленд-Корда. Когда они покидали город, за рулем сидела змеючка, а DVD-проигрыватель показывал эпос под названием «Общество ненасытных сестер». Барри подозвал Джимми счетовода. «Вам, ребята, надо бы немного ускориться», — сказал Барри. «Они почти у цели. Место называется Cloud Gap. Я это говорил?» «Да, успокойся». Джимми чуть было не похлопал Барри по руке, но вовремя спохватился. «В считанные минуты они приступят к пикнику. Вот в этот момент вам и нужно их брать. Когда они будут есть?» «Мы так и поступим», — пообещал Джимми. «И как раз вовремя, чтобы добыть немного пара для тебя. Роуз не станет возражать». «Не станет», — кивнул Барри. «Но для меня уже слишком поздно. А вот для вас еще нет». «О чем ты?» «Взгляни на свои руки». Джимми опустил глаза и заметил первые пятна, расцветшие на мягкой белой коже под локтями. «Красная смерть!» От этого зрелища у него моментально пересохло во рту. «О, Боже! Вот мне и конец!» — простонал Барри, и внезапно его одежда опала, потому что тела в ней больше не было. Джимми увидел, как он сглотнул, а потом его горло исчезло. «Подвинься», — сказал Орех, — «пусти меня к нему». «Допустим, пущу. И что ты сделаешь? Он же готов». Джимми перебрался в переднюю часть кемпера и опустился на пассажирское сиденье, освобожденное Вороном. «Поезжай по дороге 14А в объезд Фрейзера», — сказал он. «Так будет быстрее, чем через город. Ты выскочишь на Саквар-Ривер-Роуд». Змеючка постучала пальцем по GPS-навигатору. «У меня все запрограммировано. Думаешь, я слепая или тупая?» Но Джимми ее не слышал. Он знал только одно — ему никак нельзя умирать. Он слишком молод для смерти. Ведь назревала настоящая компьютерная революция. Он подумал о выпадении из цикла, о нестерпимой муке возвращений. Нет, нет, это исключено. Совершенно невозможно. Лучи вечернего солнца били в широкое лобовое стекло Виннебаго. Красивый осенний закат. Осень вообще была любимым временем года Джимми, и он твердо намеревался остаться в живых и продолжать странствовать с узлом и следующей осенью тоже, и следующей, и той, что придет потом. К счастью, он попал в нужную компанию. Папаша Ворон был смел, изобретателен и хитер. Истинным не раз случалось решать сложные задачи и прежде, Ворон проведет их через это испытание. Должен быть указатель на зону отдыха Cloud Gap. Не пропусти его. Барри говорит, они уже почти на месте. «Джимми, у меня от тебя только голова разболелась!» — рявкнула змеючка. «Пойди отдохни. Мы там будем через час или даже меньше». «Так поднажми», — сказал Джимми, щитовод. Змеючка Энди усмехнулась и послушалась. Они только-только выехали на Сако Ривер Роуд, когда Барри, китаец, выпал из цикла окончательно, оставив после себя пустую одежду, еще теплую, от сжегшей его лихорадки. Барри мертв. Когда эта мысль Абры достигла Дэна, в ней не было ни малейшего испуга. Ни грамма сочувствия, только удовлетворение. Внешне Абра Стоун могла выглядеть обычной американской девочкой, чуть симпатичнее одних, чуть умнее других, то есть большинства, но под поверхностью, причем не так уж далеко, пряталась молодая воительница с неистовой кровожадной душой. Дэн даже пожалел, что у нее нет братьев и сестер. Вот кого она готова была бы защищать даже ценой собственной жизни. Он переключил двигатель на самую низкую передачу, когда состав вынырнул из леса и сбоку потянулся огороженный обрыв. Внизу, в лучах закатного солнца, воды Соко отливали чистейшим золотом. Крутые берега, поросшие деревьями, переливались отсветами оранжевого, красного, желтого и пурпурного пламени. Пушистые облака, медленно проплывавшие над головой, казалось, можно было потрогать. Дэн остановил поезд у знака с надписью «Станция Глаудгэп» и выключил двигатель. Мгновение колебался, что теперь сказать, но Абра перехватила инициативу. «Спасибо, что позволил мне управлять поездом, папа. А теперь давай устроим разбой». Она только что выложила это слово в комнате у Динов. «То есть я хотела сказать пикник». «Не могу поверить, что ты все еще голодна. Всю дорогу что-то жевала», — поддразнил ее отец. «Но мне на самом деле хочется есть. Разве ты не рад, что у меня нет анорексии?» «Конечно же, рад, милая». Краем глаза Дэн заметил, как Джон Долтон пересек поляну для пикников, низко опустив голову и бесшумно ступая по усыпанной сосновой хвоей земле. В одной руке он нес пистолет, в другой — винтовку Билли Фримана. Стоянку для автомобиля окружали деревья. Быстро оглядевшись по сторонам, Джон скрылся за ними. Летом, в разгар сезона, автостоянка и столы для пикника непременно оказались бы забиты под завязку. Но в предвечерний час рабочего дня в конце сентября здесь не было никого, кроме них самих. Дэйв посмотрел на Дэна, Дэн кивнул, и отец Абры, агностик по убеждениям, католик по семейным обстоятельствам, перекрестил воздух, а потом последовал за Джоном. «Здесь так красиво, папа», — сказал Дэн. Его невидимая пассажирка разговаривала теперь с попрыгунчиком, потому что кроме старого кролика больше никого не осталось. Дэн усадил потертую одноглазую комковатую игрушку на один из столов, а потом вернулся к первому пассажирскому вагону за плетеной корзинкой для пикника. «Все в порядке», — сказал он пустой поляне. «Я смогу сама донести ее, папа». В комнате отдыха Динов Абра отодвинула назад свой стул и встала. Мне опять понадобилось в ванную. У меня что-то прихватило желудок. А потом, думаю, мне лучше будет пойти домой». Эмма возмущенно закатила глаза, но миссис Дин преисполнилась сочувствием. «О, милая, у тебя начались эти дела, так ведь? Да, и как-то неожиданно. У тебя есть все необходимое? В рюкзаке, все в порядке, извините меня». «Ну, конечно», — съязвила Эмма. «Уходи, пока выигрываешь. Ловко, ничего не скажешь». «Эмма!» — прикрикнула на нее мать. «Ничего, миссис Дин, мы квиты. Она выиграла у меня в мяч». Абра поднялась наверх, приложив руку к животу, как она надеялась, не слишком наигранно. Выглянув наружу, снова увидела пикап мистера Фримана, но не стала терять времени на обмен жестами. Запершись в ванной, села на закрытую крышку унитаза. Какое облегчение, что не нужно играть несколько ролей сразу. Барри был мертв, Эмма с мамой сидит внизу, и теперь осталось всего две Абры. Одна в этой ванной комнате, и вторая в Клаудгэпе. Она закрыла глаза. «Дэн?» «Я здесь». «Тебе больше не нужно притворяться мной». Она ощутила его облегчение и улыбнулась. Дядя Дэн старался изо всех сил, но он не был создан для девичьих ролей. В дверь тихо и робко постучали. «Эй, подруга!» «Это была Эмма. Ты в норме? Прости, что нагрубила». «Ничего, но я все равно отправлюсь домой. Приму таблетку Матрина и лягу». «А я думала, ты останешься у нас на ночь». «Спасибо, все будет в порядке». «Но разве твой отец не уехал?» «Я запру все двери, пока он не вернется». «Ладно. Хочешь, я пойду к тебе?» «Нет, не стоит». Ей хотелось быть одной, чтобы не скрывать торжества, когда Дэн, ее папа и доктор Джон разделаются с теми тварями. Они непременно с ними разберутся. Теперь, после смерти Барри, остальные все равно, что ослепли. Ничто не могло помешать свершиться справедливости. Не было даже легкого ветерка, чтобы шуршать сухими листьями, и когда Дэн выключил двигатель Риф, на поляне для пикников воцарилась почти полная тишина. Только приглушенное журчание речной воды внизу, крики ворон и шум приближающегося мотора. Они. Те, кого прислала женщина в шляпе. Роуз. Дэн открыл крышку корзины и взялся за рукоятку Глока-22, которым снабдил его Билли. Где и как он раздобыл оружие, Дэн не знал и знать не хотел. Его волновало только то, что пистолет мог выпустить 15 пуль без перезарядки. А если 15 окажется мало, значит, у него будут большие неприятности. Перед внутренним взором Дэна возник призрачный образ отца. Джек Торренс улыбался своей обаятельной кривой улыбкой и словно говорил: «Если это не сработает, то уж и не знаю, что тебе посоветовать». Дэн посмотрел на старую плюшевую игрушку Абры. «Ты готов, попрыгунчик?» «Надеюсь, что да. Надеюсь, мы оба с тобой готовы». Билли Фриман низко пригнулся за рулем своего пикапа, но мгновенно встрепенулся, как только Абра вышла из дома Динов. Ее подруга Эмма осталась стоять в дверях. Девочки попрощались, хлопнув друг друга по ладони. Абра направилась к своему дому, стоявшему чуть дальше на другой стороне улицы. Этого в плане не было. И когда девочка бросила взгляд в сторону Билли, он вопросительно поднял руки. Абра улыбнулась и снова показала ему большой палец. Она считала, что все в полном порядке, это Билли понял сразу и четко, но все же встревожился при виде девочки, разгуливавшей по улице в полном одиночестве. Пусть эти уроды и находились в 20 милях к югу отсюда. Она обладала огромной мощью и, вероятно, знала, что делала, но все-таки ей всего 13. Наблюдая, как она с рюкзаком через плечо идет к двери своего дома, стараясь нащупать в кармане ключ, Билли склонился и нажал кнопку бардачка. Там лежал его собственный глок. Оружие он одолжил на время у старого знакомого, почетного члена дорожных святых Нью-Гэмпшира. В молодые годы Билли частенько разъезжал с ними по округе, но полноправным байкером так и не стал. В общем и целом его это устраивало, хотя соблазн в свое время был велик. Чувство товарищества, плечо друга, как он подозревал, именно это испытывали по отношению к алкоголю Дэн и Джон. Абра проскользнула в дом и закрыла дверь. Билли не достал из бардачка ни оружия, ни телефон, но и крышку не захлопнул. Он не знал, было ли это, что Дэн не называл сиянием, но его мучило дурное предчувствие. Абре следовало остаться у подруги. Ей следовало держаться намеченного плана. «Они разъезжают на кемперах и Виннебаго», — сказала Абра. И именно Виннебаго остановился сейчас на стоянке, где заканчивалась дорога к Клауд-Гэпу. Дэн сидел и наблюдал, опустив руку в корзину для пикника. Сейчас, когда наступил решающий момент, он чувствовал себя достаточно спокойно. Он развернул корзину так, чтобы одним концом она смотрела в сторону только что прибывшего кемпера, и большим пальцем снял глок с предохранителя. Дверь в Виннебаго открылась, и предполагаемые похитители Абры высыпали наружу. Еще она говорила, что все они носили странные имена, похожие на пиратские клички. Но сейчас Дэн видел перед собой вполне нормальных людей. Мужчины в возрасте, из тех, что обычно видишь за рулем кемперов, и симпатичная молодая женщина, напомнившая Дэну чирлидеров, которые умудрялись сохранять отличную фигуру и через 10 лет после окончания школы, родив парочку детишек. Она вполне могла быть дочерью одного из приехавших вместе с ней мужчин. На мгновение Дэн засомневался. В конце концов, они находились в популярном туристическом месте, а сезон любителей осенних пейзажей в Новой Англии начинался со дня на день. Он надеялся, что Джон и Дэвид не откроют беспорядочную стрельбу. Будет ужасно, если жертвами станут ни в чем не повинные. Но затем он заметил оскалившую ядовитые зубы гремучую змею на левой руке женщины и шприц в правой. Шедший рядом с ней мужчина тоже держал шприц, а у того, кто возглавлял группу, за поясом виднелся предмет, очень похожий на пистолет. Они остановились сразу за березовыми столбами, отмечавшими вход на поляну для пикника. Главарь окончательно развеял все сомнения Дэна, вытащив пистолет. Для обычного оружия он был слишком тонким. «Где девчонка?» Той рукой, что не скрывалась в глубине корзины, Дэн показал на кролика-попрыгунчика. «Он за нее. А ближе к ней вам все равно никогда не подобраться». Мужчина, сжимавший в руке странный пистолет, был невысокого роста, с крупными залысинами и рыхловатым лицом бухгалтера. Над ремнем нависал приличных размеров живот. Одет он был в слаксы и футболку с надписью «Время, проведенное на рыбалке, Бог вычитает из жизни». «Могу я задать тебе вопрос, дорогуша?» — спросила женщина. Дэн удивленно вскинул брови. «Конечно». «Разве ты не устал? Разве тебе не хочется спать?» А ведь и в самом деле его веки моментально отяжелели, словно к ним привесили гирьки. Рука, сжимавшая пистолет, начала расслабляться. Еще секунда-другая, и он бы захрапел, опустив голову на изрезанную инициалами поверхность стола. Но в этот момент раздался оглушительный крик Абры. «Где ворон? Я не вижу ворона!» Дэн дернулся, как засыпавший уже человек, которого внезапно напугали. Рука в корзине сжалась, глок выстрелил, выбив облачко осколков ивовых прутьев. Пуля никого не задела, но люди из Виннебаго отскочили в разные стороны. Иллюзия сонливости мгновенно развеялась. Женщина со змеей и седой мужчина подались назад, зато вперед бросился тот, кто держал в руке странный пистолет. «Взять его! Взять его!» — кричал он. «Получите, уроды!» — заорал Дэйв Стоун. Он вышел из-за деревьев и открыл стрельбу. Большинство пуль ушло в сторону, но одна угодила грецкому ореху точно в шею, и врач истинных повалился на сосновую хвою, выронив шприц. Роль лидера истинного узла накладывала огромную ответственность, но имела свои преимущества, такие как гигантский эрс-крузер «Роуз», привезенный из Австралии за баснословную сумму, а потом переоборудованный для правостороннего движения. Другим преимуществом была возможность в любое время единолично занять всю женскую душевую кемпинга «Колокольчик». После нескольких месяцев, проведенных в дороге, ничто не доставляло такого удовольствия, как долгое пребывание под горячими струями в огромном, отделанном кафелем помещении, где можно было не только вытянуть руки в стороны, но и при желании потанцевать. И горячая вода не кончалась через 4 минуты. Роуз особенно нравилось выключать свет и мыться в полной темноте. Она давно обнаружила, что так ей лучше думается, и именно по этой причине пошла в душ сразу после тревожного звонка по мобильному телефону, на который ответила около часа дня по горному времени. Она по-прежнему считала, что все идет нормально, но в ее мыслях стали проклевываться ростки сомнений, как сорняки-одуванчики на прежде идеальной зеленой лужайке. Если девчонка оказалась еще хитрее, чем они ожидали, или у нее появились помощники... Нет, операция не могла сорваться. Бесспорно, она парилка и лучшая из всех, но все же она ребенок. Ребенок лохов. В любом случае, сейчас Роуз оставалось лишь ждать развития событий. После 15 минут освежающего душа она вышла из кабинки, вытерлась, завернулась в махровую банную простыню и направилась к своему кемперу, держа одежду в руках. Коротышка Эдди и большая Мо наводили порядок рядом с мангалом после очередного великолепного обеда. Не их вина, что никому не хотелось есть. Еще у двоих истинных появились эти проклятые красные пятна. Эдди и Мо помахали Роуз, и она как раз собиралась поднять руку, чтобы ответить на приветствие, когда у нее в голове словно взорвалась связка динамитных шашек. Она растянулась на земле, брюки и блузка выпали из рук, простыня развернулась. Но Роуз ничего не замечала. Что-то случилось с участниками группы захвата. Как только в голове немного прояснилось, она принялась обшаривать карманы брюк в поисках своего сотового телефона. Никогда прежде она так сильно и горько не сожалела о том, что папаша Ворон не обладал способностью принимать и посылать телепатические сигналы на большие расстояния. За редкими исключениями, вроде самой Роуз, этот дар почему-то доставался только лоховским парилкам, таким как девчонка из Нью-Гэмпшира. Эдди и Мо бежали к ней. За ними уже следовали долговязый Пол, Тихоня Сари, Чарли Жетон и Сэм Арфа. Роуз нажала кнопку быстрого вызова. В 1000 миль от кемпинга телефон Ворона издал короткий гудок. «Привет. Вы дозвонились до Генри Ротмана. Я не могу сейчас ответить на вызов, но если вы оставите краткое сообщение и номер своего хренов автоответчик, это значило, что его телефон либо отключен, либо находится вне зоны действия сети». Роуз полагала, что второй вариант более вероятен. Стоя голой на коленях в грязи, с пятками впившимися в тыльную сторону бедер, Роуз ладонью с силой хлопнула себя по лбу. «Ворон, где же ты? Что ты делаешь? Что происходит?» Мужчина в слаксах и футболке выстрелил из своего странного пистолета в сторону Дэна. Раздалось шипение сжатого воздуха, и внезапно в спину попрыгунчика вонзился дротик. Дэн вытащил из полуразвалившейся корзины глок и тоже выстрелил. На этот раз выпущенная им пуля попала рыбаку в грудь, и он, захрипев, повалился назад. Капли крови брызнули у него из спины. Последней осталась Энди Штайнер. Она повернулась, заметила, что Дэйв Стоун растерянно замер на месте и бросилась на него, зажав шприц в кулаке, словно кинжал. Ее конский хвост раскачивался, как маятник. Она громко кричала. Для Дэна ход событий будто замедлился, и все обрело ясность и четкость. Он заметил защитный пластиковый колпачок на игле шприца в руке женщины и успел подумать, что за нелепые клоуны. Конечно, клоунами они отнюдь не были. Они были хищниками, добыча которых никогда прежде не сопротивлялась. И неудивительно, ведь они обычно нападали на ничего не подозревавших детей. Дэйв лишь смотрел на безумную гарпию, летевшую на него. Вероятно, в его пистолете не осталось патронов, он выпустил всю обойму. Дэн поднял оружие, но стрелять не осмелился. Слишком велик был риск попасть не в татуированную женщину, а в отца Абры. В этот момент из зарослей выбежал Джон, врезавшийся в спину Дэйву и буквально толкнувший его навстречу нападавшей. Ее крики, ярости, отчаяния вырвались из груди бурным выдохом и заглохли. Женщина и Дэйв упали, шприц отлетел в сторону. Женщина поднялась на четвереньки, чтобы добраться до него, но Джон ударил ее в голову прикладом охотничьей винтовки Билли. Ударил в полную силу, какую придает человеку выброс адреналина в кровь. Раздался хруст сломанной челюсти. Лицо женщины перекосило влево, один глаз выпучился и уставился в никуда. Она опрокинулась навзничь и распласталась на спине. Ручейки крови показались из углов рта. Ее кулаки спазматически сжимались и разжимались, сжимались и разжимались. Джон выронил винтовку и повернулся к Дэну с совершенно потрясенным видом. «Я вовсе не хотел бить ее так сильно, но, боже, я был так напуган!» «Лучше посмотри на того, с вьющимися волосами», — сказал Дэн. Он поднялся на ноги, которые казались странно длинными и непослушными. «Посмотри на него, Джон». Джон посмотрел. Грецкий орех лежал в луже крови рукой, пытаясь зажать простреленное горло. Он выпадал из цикла. Одежда на нем опала, потом снова раздулась. Кровь, струившаяся между пальцами, исчезла, затем потекла снова. То же самое происходило с самими пальцами. Мужчина напоминал безумный рентгеновский снимок. Джон невольно отшатнулся назад, зажав ладонями рот и нос. Дэна по-прежнему не оставляло ощущение, что все происходит в замедленном темпе и с необычайной четкостью. Он увидел, как пропадают и появляются кровь и клочья светлых волос женщины на прикладе Ремингтона. Ему вспомнилось, как безумно мотался из стороны в сторону ее конский хвост, когда она... «Дэн, где ворон? Где ворон?» мчалась на Дэйва. Абра говорила, что Барри выпадал из цикла. Теперь Дэн понял, что это означало. «Тот в футболке рыболова. С ним происходит то же самое», — сказал Дэйв Стоун. Его голос уже почти не дрожал, и Дэн решил, что теперь ясно, откуда у Абры столь жесткий характер. Но сейчас у него не было времени на подобные размышления. Абра уже во второй раз напомнила, что они еще не разделались со всей группой. Дэн кинулся в Виннебаго. Дверь стояла открытой. Взбежав по ступенькам, он упал на покрытый ковром пол, ухитрившись при этом так удариться головой о ножку обеденного стола, что из глаз посыпались искры. «Почему ничего подобного никогда не происходит в кино?» Успел подумать он и резко перевернулся, ожидая, что в него сейчас выстрелит или врежется, или воткнет шприц тот, кто остался в тылу, обеспечивая прикрытие, тот, кого Абра называла вороном. В конце концов, они же не могли действительно проявить такую глупость и легкомыслие. Но Виннебаго был пуст, по крайней мере, на первый взгляд. Дэн поднялся и прошел через крошечную кухню. Миновал откидную койку с мятым бельем, на которой недавно кто-то лежал. Мимоходом отметил, что кемпер провонял чем-то на редкость омерзительным, хотя кондиционер работал на полную мощность. Был здесь и стенной шкаф, но за открытой дверью виднелась только одежда. Дэн наклонился. Никого. Добравшись до конца Виннебаго, он уперся в дверь туалета. «Опять как в кино», — подумал Дэн и распахнул дверь, одновременно пригнувшись. Никого. И неудивительно. Если бы кто-то спрятался внутри, он был бы уже мертв. Задохнулся бы от зловония. Может, здесь в самом деле кто-то умер? Может, этот самый ворон? Абра вернулась напуганная, посылая мощные сигналы, которые заглушали собственные мысли Дэна. «Нет, там умер только Барри. Где ворон? Найдите ворона!» Дэн вышел наружу. От мужчин, приехавших, чтобы похитить Абру, не осталось и следа, только одежда. Женщина, та, которая пыталась усыпить его, еще жила, но и ей оставалось недолго. Она доползла до стола, на котором стояла поврежденная корзина для пикника, и теперь полулежала, опершись на скамью, обратив к Дэну, Джону и Дэйву свое перекошенное лицо. Вытекшая из носа и рта кровь напоминала испанскую бородку. Вперед блузки стал ярко-алым. Когда Дэн приблизился, кожа на ее лице растаяла, а одежда опала, словно под ней остался только скелет. Неподдерживаемые больше плечами бретельки бюстгальтера повисли кольцами. Из мягких тканей остались только глаза, следившие за Дэном. Затем кожа возникла вновь, а под одеждой обозначились очертания плоти. Упавшие лямки бюстгальтера впились в плечи, причем левая перетянула змеиную пасть, словно заткнув ее и лишив возможности кусать. Кости пальцев, которыми женщина придерживала сломанную челюсть, превратились в нормальную руку. «Вы нас кинули», — неразборчиво выговорила змеючка Энди. «Угодить в лоховскую ловушку. Поверить не могу». Дэн указал на Дэйва. «Вот этот лох — отец девочки, которую вы собирались похитить, если интересно». Змеючка сумела ухмыльнуться. Ее зубы тоже покрывала кровь. «Думаешь, мне есть до этого дело? Для меня он всего лишь еще один козел с членом. Вы все одинаковы, даже папа римский. Готовы сунуть свой хер куда попало». «Ненавижу мужчин. Вам ведь непременно нужно победить, так ведь? Непременно». «Где еще один? Где ворон?» Энди закашлялась. В уголках рта показались кровавые пузыри. Когда-то она потерялась, а потом нашлась. Ее нашла в затемненном зале кинотеатра богиня с грозовой тучей черных волос. И сейчас, умирая, она бы не хотела ничего изменить. Годы со времени правления бывшего актера и вплоть до появления в Белом доме первого чернокожего президента стали лучшими в ее жизни, а та единственная ночь с Роуз, поистине магическая ночь, самым запоминающимся событием. Энди радостно улыбнулась этому высокому красавчику. Было больно, но она справилась. «Ворон? Он сейчас в Рино. Трахает лоховских стриптизерш». Она снова начала исчезать. Дэн расслышал шепот Джона Долтона. «О мой бог! Только посмотрите на это! У нее мозговое кровотечение, и я его вижу!» Дэн подождал, не вернется ли женщина еще раз. В конце концов она вернулась, громко застонав сквозь стиснутые зубы. Похоже, выпадение из цикла было гораздо более болезненным, чем приведший к нему удар, но Дэн подумал, что может это исправить. Он убрал руку женщины, которой та поддерживала сломанную челюсть, и ухватился за нее. Почувствовал движение костей черепа, словно тянул за осколок разбитой и склеенной скотчем вазы. Теперь женщина уже не стонала, а громко кричала, делая слабые попытки оттолкнуть Дэна, который не обратил на них никакого внимания. «Где ворон?» «В Эннистоне!» — выкрикнула змеючка Энди. «Он сошел в Эннистоне! Пожалуйста, не причиняй мне боль, папочка! Умоляю, не надо! Я сделаю все, что ты пожелаешь!» Дэн вспомнил рассказ Абры о том, что эти монстры творили с Брэдли Тревором в Айове, как пытали его, еще бог знает скольких детей, и почувствовал почти неудержимое желание взять и вообще оторвать этой суке всю нижнюю часть лица, а потом бить по голове ее же челюстью, пока она не растворится окончательно. Но затем, как ни абсурдно это было, учитывая обстоятельства, ему на память пришел мальчуган в футболке «Брейвс», тянувшийся к горке кокаина на глянцевой обложке журнала. «Саха», — сказал он. Эта женщина не имела с тем ребенком ничего общего. Ничего! Вот только повторять себе это оказалось бесполезно. Гнев Дэна внезапно ушел, оставив ощущение пустоты и слабости. «Не делай мне больно, папочка!» Он поднялся, вытер пальцы о рубашку и, ничего вокруг не замечая, направился к поезду. «Абра, ты здесь?» «Да». «Уже без прежней паники, хорошо. Нужно, чтобы мама твоей подруги вызвала полицию и сообщила им, что тебе угрожает опасность. Ворон в Эннистоне». Дэну совсем не хотелось вмешивать полицейских в сверхъестественное по сути своей дело, но сейчас он не видел другого выхода. «Но я не...» Прежде чем она смогла закончить фразу, ее мысль заглушил мощный, исполненный женской ярости крик. «Ах ты, маленькая сучка!» Внезапно женщина в шляпе вновь оказалась в голове Дэна, но только уже не во сне, а наяву. Невероятно красивое обнаженное создание с мокрыми волосами, пряди которых рассыпались по плечам, словно щупальца медузы. А затем ее рот открылся, и от красоты не осталось и следа. Теперь он видел лишь зияющее темное отверстие с единственным острым бесцветным зубом, почти клыком. «Что вы наделали?» Дэн пошатнулся. Ему пришлось опереться о стенку первого пассажирского вагона, чтобы сохранить равновесие. Мир внутри его головы перевернулся. Женщина в цилиндре пропала, и внезапно он оказался в окружении толпы людей с озабоченными лицами, и каждый спрашивал, все ли с ним в порядке. Он вспомнил рассказ Абры, как перевернулся мир в тот день, когда она заметила снимок Брэдли Тревора в Эннистон Шоппер, как совершенно неожиданно оказалось, что она смотрит на все глазами женщины в шляпе, а та завладела ее взором. Теперь он понял. Это случилось снова, только на этот раз Абра захватила его с собой. Роуз лежала на земле. Он заметил широкую полосу предвечернего неба, а окружавшие люди были, несомненно, членами ее банды детоубийц. Это видела Абра. Однако оставался вопрос, что видела Роуз. Змеючка выбивалась из цикла, но потом упрямо возвращалась. Было больно. В очередной раз, придя в себя, она увидела мужчину, сидевшего рядом на коленях. «Могу я чем-то вам помочь?» — спросил Джон. «Я врач». Несмотря на боль, змеючка расхохоталась. «Этот врач был одним из тех, кто только что убил доктора истинных, и теперь он предлагал ей помощь. Гиппократ, наверное, в гробу перевернулся». «Пусти мне пулю в лоб, придурок!» Подошел урод, прикончивший грецкого ореха, и встал рядом с доктором. «Вы это заслужили?» — сказал Дэйв. «Неужели вы думали, что я позволю вам выкрасть мою дочь? Пытать ее и убить, как того несчастного мальчика из Айовы?» «Так им и об этом известно. Откуда же?» Впрочем, теперь это не имело значения, по крайней мере, для Энди. «Вы режете свиней, коров, овец. Чем мы хуже?» «По моему скромному мнению, убийство человека — это далеко не то же самое», — заметил Джон. «Можете назвать меня сентиментальным глупцом». Рот змеючки был наполнен кровью и еще какими-то липкими обломками, вероятно, зубами, но и это уже не имело никакого значения. В конечном счете судьба, возможно, окажется более милостива к ней, чем к Барри. Все будет намного быстрее». Но одну мысль она все же хотела донести до них. Сделать так, чтобы они поняли. Настоящие люди «Это мы», — выдавила она. «А вы так, лохи». Дэйв улыбнулся, но взгляд был жестким. «И тем не менее это вы сейчас валяетесь на земле с грязью в волосах и кровью на одежде. Надеюсь, в аду вам понравится». Змеючка почувствовала приближение очередного цикла, если повезет последнего, но пока цеплялась за свое тело. «Вам никогда не понять того, что случилось со мной, какой я была прежде, или каково это — быть одним из нас. Нас осталось мало, и мы больны. У нас эпидемия». «Я знаю, что у вас такое», — сказал Дэйв. «Простая корь. Что может быть глупее? От души надеюсь, что она вывернет ваш треклятый узел наизнанку и сгноит». «Мы не выбирали, какими стать, как и вы сами», — сказала Энди. «На нашем месте вы делали бы то же самое». Джон медленно покачал головой. «Ни за что. Никогда». Змеючка снова начала выпадать, но она успела произнести еще четыре слова. «Проклятые мужчины!» И последним выдохом из растворявшегося рта «Проклятые лохи!» После этого она исчезла окончательно. Дэн подошел к Джону и Дэйву медленно и осторожно, опираясь руками на столы, чтобы не упасть. Сам того не замечая, он нес с собой старого кролика Абры. В голове прояснилось, но это оказалось сомнительным благом, потому что сразу возникли проблемы. «Нам надо возвращаться в Эннистон как можно быстрее. Я не могу достучаться до Билли. Я чувствовал его совсем недавно, а теперь он пропал». «А Абра?» — спросил Дэйв. «Что с Аброй?» Дэн не хотел смотреть на него. На лице Дэйва читался откровенный испуг, но он себя заставил. Она тоже пропала, как и женщина в шляпе. Они обе исчезли. «И это значит...» Дэйв обеими руками ухватил Дэна за рубашку. «Что это значит?» «Я не знаю». Он не лгал, и ему было страшно.